Выводы главы 4. Данную главу можно резюмировать следующим образом. В ней был проведен анализ эволюции отраслевых исследований, а также возможностей сотрудничества университетов и компаний. По завершении начальной фазы проб и ошибок, организация НИОКР стала определяться потребностями развития технологий, причем отраслевые лаборатории получили почти академическую степень свободы, выполняя научные разработки в соответствии со своим пониманием их целесообразности. Этот этап отраслевых НИОКР был настолько успешным, что вопрос об эффективности и результативности НИОКР почти не стоял. Оценка соотношения затрат на НИОКР и практическая отдача от них показала, насколько эта деятельность была далека от потребностей рынка. Это послужило началом нового этапа НИОКР, когда отделы маркетинга в значительной мере стали решать, чем заниматься научно-исследовательским подразделением. В результате поиска модели, объединяющей преимущества технологического и рыночного подходов, сформировался стратегический подход к управлению НИОКР, при котором исследования велись в соответствии со стратегическим планом фирмы. Благодаря этому восстановился баланс долгосрочной и краткосрочной ориентации исследований. Подход, именуемый нами технологический бизнес, появился в результате трех дополняющих друг друга факторов: преобразование функции НИОКР из центра затрат в центр прибыли, интеграция исследований в цепочке создания ценности в рамках процессов создания инноваций и продаж технических услуг, и переход к открытому характеру исследований, так как ни одна компания ресурсно не может позволить себе развивать все необходимые технологии. Эволюция сменяющих друг друга подходов к управлению исследованиями стала ответом на развитие рынков, их движение от зарождения к зрелости. Каждый новый подход был следствием усложнения рынков и сопровождался появлением более сложных, но вместе с тем и более эффективных по своей сути систем управления исследованиями. Факторы, побуждающие к разработке новых систем управления НИОКР, были связаны с необходимостью контролировать растущие расходы на исследования. Приоритет ответственности руководства компаний за прибыльность бизнеса привел к потере интереса к независимым, фундаментальным исследованиям с абстрактной целью удержания передовых позиций в знаниях. Фундаментальные исследования стали проводиться лишь для поддержки конкретных проектов НИОКР, когда ключевая технология требует глубинного изучения, причем проведение таких исследований поручается преимущественно университетам. Сотрудничество между промышленностью и университетами проходит на пересечении отраслевых НИОКР и фундаментальных исследований, финансируемых государством. Небольшие предприятия также используют университеты в качестве базы заказных НИОКР. В этом случае университет фактически выступает как поставщик услуг инжиниринга. И такие проекты могут иметь интерес для аспирантов при подготовке ими диссертации на получение степени PhD. Другими словами, крупные технологические корпорации ищут иные формы сотрудничества с университетами, чем малые фирмы. Этот вывод важен для университетов, которым придется подстраиваться под требования тех и других. Концепция открытых инноваций предполагает проведение НИОКР в режиме открытого взаимодействия, а также подразумевает готовность компании к продаже созданного ею ноу-хау, если она не предполагает коммерциализировать его самостоятельно, а также покупку высокотехнологичных предприятий как альтернативу разработке ноу-хау внутри компании.